Глава 12.0. Парк культуры. 12.1. Антон, вы слышите меня? Надеюсь, что да. Иначе у нас могут возникнуть большие проблемы. Обеспокоенный голос явно пожилого, но еще полного сил мужчины, громким эхом разносится внутри головы. Антон, пожалуйста, ответьте. С вами все в порядке? Мне нужно, чтобы вы что-то сказали. Хотя бы слово, дальше будет проще. Я здесь. Своего голоса я не слышу и, не веря непривычной тишине, повторяю еще раз. Я здесь. Где я? Ну, слава богу, что вы с нами. Мы тут серьезно за вас испугались. Вы находитесь в здании корпорации Delta Industries в отделе HR-тестирования. Антон, вы помните, как здесь оказались? Нет. Почему я ничего не вижу? И что с моим голосом? Так, пульс опять подскакивает. Дайте ему еще успокоительного. Говорит собеседник куда-то в сторону. Антон, сейчас я все вам объясню. Давайте начнем с голоса. Физически вы не можете его слышать просто потому, что в данный момент вы не говорите. Вы думаете. А не видите, потому что ваши глаза закрыты. Но не стоит беспокоиться. Сейчас вы находитесь в полной, я бы даже сказал, абсолютной безопасности. В вашей жизни ничего не угрожает. Уже хорошо. После всего произошедшего верить кому-то на слово я не собираюсь. Кто вы? Простите, что не представился. Ситуация нетипичная, потому я совершенно забыл об этикете. Возможно, вы меня знаете. Мое имя Вейш Геро. Я основатель Delta Industries. Ну ничего себе. Видимо, все на самом деле хреново. Раз к делу подключили главную шишку. Конечно, я вас знаю. Но как вы со мной разговариваете, если я не говорю, а думаю? Собеседник, похоже, только и ждал этого вопроса. Его голос оживился, зазвенел интонациями ребенка, решившего поделиться с лучшим другом только что изобретенной шалостью. О, это самое интересное. Видите ли, я тоже с вами не говорю, а думаю. Прямо сейчас нейромедиаторы, подключенные к моему и вашему мозгу, обмениваются сигналами. Так происходит наше общение. Это одна из самых свежих разработок нашей компании, находящаяся в стадии бета-тестирования. На рынке она будет представлена только в сентябре. Так что вам, можно сказать, повезло одним из первых испытать новинку Delta Industries в действии. Причем расстояние между нами составляет более 6000 километров. Я сейчас нахожусь в исследовательской лаборатории нашей шанхайской штаб-квартиры. И заметьте, что разговариваю, простите, то есть я хотел сказать «думаю», на китайском в то время, как вы находитесь в Москве и думаете, соответственно, на русском. Это ли не чудо? Согласитесь? Настоящее чудо, по-моему, то, что я выжил. А это лишь очередные новые технологии. Хрен бы их побрал. Антон. Смею напомнить, что я слышу абсолютно все ваши мысли. Я почувствовал, что краснею от стыда, хотя знать этого наверняка не мог. Простите, еще не привык. Что со мной произошло? Я был в том поезде. О, сейчас мы переходим к самому главному. Позвольте начать сначала. Антон, как давно вы стали сотрудником нашей компании? Примерно 1,5 года назад. С одной стороны, это так. Но с другой — не совсем. Кера замолчал, выдерживая интригующую паузу. А если я вам скажу, что вы никогда ранее не работали в Delta Industries? Вот буквально ни единого дня вашей жизни. Что вы на это ответите? Что он несет? Простите, но я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Опять пульс. Давайте чуть успокоим. Командует Кера незримым собеседником и как ни в чем не бывало возвращается ко мне. Антон, я хочу этим сказать, что вы никогда не были курьером нашей компании. Но, как я понимаю, хотите им быть. Именно поэтому вы приняли участие в добровольном интерактивном тестировании, организованном нашим HR-отделом. В каком еще таком тестировании? Тестировании вашей профпригодности. Вот уже 1,5 года мы проверяем потенциальных сотрудников нашей компании на специальном виртуальном тренажере под названием Android Collider. Называется он так не случайно. Внешний вид девайса действительно отдаленно напоминает классический ускоритель элементарных частиц. Это полая кольцевая трубка, которая сейчас обвивает вашу голову, пока вы лежите на удобной кушетке в специальном кабинете нашего московского офиса. Примечательно и само действие гаджета. Внутри трубки находятся свободные электроны, которые мы разгоняем до невероятных скоростей и сталкиваем друг с другом. И получается такой вот большой адронный коллайдер, только в миниатюре. Вот сейчас это вообще серьезно? Ну, ни хрена себе. Вау. Я хочу что-то сказать, но теряю дар речи, а точнее дар мысли. Но в чем суть работы этой штуки? Для чего все это? Сейчас объясню. Сталкиваясь друг с другом, электроны провоцируют в вашем мозге появление особых гамма-волн. Тех самых волн, которые ответственны за осознанность, прозрение и всякого рода трансцендентальные состояния человеческого сознания. Кажется, я слышал об этих волнах ранее, а через секунду вспомнил. Ну конечно, о них мне совсем недавно рассказывал искусственный интеллект подземки. Это интереснейшие волны. И самое прекрасное то, что мы научились их искусственно вызывать. И не просто вызывать, а настраивать на особый лад. Если говорить еще проще, мы поняли, как стимулировать у человека контролируемые иллюзии. Вы, наверное, хотите узнать, как это работает? Не дождавшись моего мысленного ответа, глава корпорации с энтузиазмом продолжил. Работает это так. Настраивая наш Android Collider, мы задаем ему определенные вводные параметры. А после этого смотрим, как сознание испытуемого ведет себя, следуя заданным нами характеристикам. То есть мы моделируем определенную виртуальную среду и конкретные ситуации, а потом наблюдаем, как испытуемый действует в этом симуляторе. Постепенно я начал понимать, что он имеет в виду, но давалось мне это с большим трудом. Происходящее напоминало неохотное пробуждение от долгого кошмарного сна, который был уж слишком похож на реальность. Звучит запутанно. Можно конкретно на моем примере? Конечно, конечно. Без проблем. Смотрите. Вы захотели устроиться в мою компанию дата-курьером. Должность эта очень серьезная и ответственная, связанная с большим риском для нашей корпоративной структуры и вашей собственной жизни, поэтому абы кого на нее мы не берем. Вы прошли уже 2 собеседования. Первое вводное с нашей HR-командой и детектором лжи. Стандартная процедура, ничего особенного. Ну, а второе – с вашим непосредственным потенциальным руководителем Натальей, обязанной следить за тем, как курьер выполняет заказ, следует ли своему маршруту, достаточно ли вежлив с адресатом и прочее. Так вот, кем была Наталья. Наталья – биоробот? Выражение лица Геро я не увидел. Но мне показалось, что он благосклонно улыбнулся. Нет, не совсем. Она продвинутая нейросеть. Биоробота из нее сделали вы в своих, так сказать, иллюзиях. У Натальи нет какой-либо физической оболочки. Только интеллект и достаточно прокачанный. Биороботов мы, разумеется, тоже производим. Ведь это сейчас большой мировой тренд. Но не для таких задач. Я вспомнил о своих сексуальных фантазиях, связанных с Натальей. И мне вновь стало стыдно. Кера, ясное дело, услышал мои мысли, но проявил учтивость и решил сменить тему. Кстати, нейросеть метрополитена, с которой вы общались во время нашего тестового мини-путешествия, в реальности также разработана Delta Industries. В мировой AI-индустрии мы, как вы знаете, абсолютные лидеры, чем по праву гордимся. Тестовое мини-путешествие понемногу до меня начало доходить. Так, стоп, стоп. Подождите. То есть все, что со мной сегодня произошло, было лишь тестовым заданием? Отлично, он начинает оправляться от шока. Вновь сообщил мой собеседник куда-то в сторону. Да-да, Антон, все именно так. Давайте я еще кое-что объясню о механике тестирования, чтобы вы наконец все вспомнили. Для начала мы смоделировали сет. Так называемую установку, которая позволила вам поверить в то, что вы уже у нас работаете. Причем давно, целых 1.5 года. Далее мы нарастили на этот сет конкретный сеттинг, то есть ваш сегодняшний рабочий день с кольцевой линией и 12 заказами. Ну вот и все. Затем в игру вступило ваше подсознание, а нам лишь оставалось наблюдать, как вы справляетесь на должности дата-курьера. Охереть. Подождите, минутку. То есть вы хотите сказать, что единственное, что сделали дали мне общий маршрут и внушили, будто я работаю вашим курьером?» «Именно. Все остальное, я подчеркиваю, абсолютно все остальное, вы придумали сами. Всех этих странных адресатов, эксов, шееров, грязную антиутопическую Москву, подконтрольную Китаю российскую неокоммунистическую республику, власть которой максимально закручивает гайки, но все же не в силах остановить нелегальный доступ в свободный веб, кибератаки, наркотики и преступность. Вы взяли мрачное и тяжелое прошлое вашей страны, хорошенько это прошлое гиперболизировали и придумали на его основе свой собственный сюжет. И, надо сказать, придумали настолько неожиданно, захватывающее и, не побоюсь этого слова, местами обескураживающее, что поставили всех нас на уши. Сначала Наталью и HR-департамент, потом московский филиал, а вместе с ним и весь хед-офис, включая меня. Признаюсь, такого мы ни разу в своей практике не видели». В голосе главы корпорации слышался искренний ребяческий восторг. Но хоть ему там хорошо и весело. «Такого — это какого?» «Ну, такого накала страстей и эмоций. Таких нетривиальных поворотов сюжета. Такого катарсиса у главного героя этого нарратива. То есть у вас». «Да, конечно, подсознание человека — штука странная, таящая массу сюрпризов. Хотя, признаюсь, мы уже много чего о нем знаем, спасибо многолетней работе с нейросетями. Например, если вы спросите, почему маршрут нашего тестового задания построен по принципу 12 адресатов, то я отвечу так. Символически и концептуально кольцевая линия с 12 станциями удобна для восприятия игровой движок. Это вам любой гейм-дизайнер скажет. Но тут есть одна штука». Гера сделал глубокий вдох, готовя меня к новой порции инсайтов. «Речь об одном методе, который сформулировали несколько десятилетий назад ваши соотечественники, адепты вальдорфской педагогической школы. Не буду сейчас останавливаться на вальдорфской концепции, тема эта глубокая и весьма любопытная. Советую погрузиться в нее на досуге самостоятельно. Важно, что этот метод возник как синтез учения о 12 чувствах человека, созданного известным австрийским философом, педагогом, ясновидящим, мистиком, эзотериком и оккультистом Рудольфом Штайнером. Идеей американо-немецкого философа Розенштока Хюсси о происхождении языка и, наконец, подхода к его изучению, примененных вальдорфцами одновременно. Суть метода состоит в следующем. 12 чувствам человека соответствуют 12 частей речи. То, как мы чувствуем, наглядно отражается в том, что и как мы говорим. Поэтому каждый адресат и каждая станция, которую вам сегодня пришлось посетить, это определенное чувство вашего сознания, проявленное в генерируемых вами визуальных образах и речи, как вашей, так и каждого вашего адресата. Честно признаться, я не был готов к такому уровню философского дискурса, поэтому только и смог пробормотать в ответ. «Подождите, но у меня же по факту не было 12 адресатов. Тот, пропущенный на Новослободской...» «Ничего не было пропущено», — перебил меня глава корпорации хитрым голосом. «Этим адресатом была та самая незнакомка, которую вы встретили по пути на Краснопресненскую. Недаром же вы как бы случайно вернулись на эту станцию вновь». «Окей», — медленно протянул я, изо всех сил напрягая извилины. «Но я же встретил ее второй раз, когда произошло крушение поезда. Она вновь стала моим адресатом». «Не совсем. Ваш 11-й адресат — Агния. Надеюсь, вам не стоит напоминать, кто это?» «Агния. Вечный фантом моего подсознания». «Хорошо. Тогда кто мой 12-й адрес?» Я осекся. «Так это вы?» Гера ответил не сразу, дав мне время как следует подумать над собственным ментальным открытием. «Теперь вы понимаете, Антон, почему ваше подсознание — это настоящий кладезь? Такого уровня контента мы давно не встречали. Да, контент этот временами наивный, идеалистический, романтический, но ведь именно такие истории нужны человеческим массам. При этом, извините за прямоту, ваше сознание переполнено болью и временами откровенной депрессией, доставшейся вам от непростых отношений с родителями и некачественных психостимуляторов, которые вы, очевидно, принимали в молодости». Тут мое сознание будто подпрыгнуло, окончательно проснувшись. Я внезапно вспомнил новый огромный пласт реальности и свой реальный возраст. В молодости. Ну, конечно. Вот дает этот, хитрить его за ногу, Android Collider. Гера продолжил. «Но вы же сами прекрасно знаете, что в наше счастливое и спокойное время, время без жестоких кровопролитных войн и тяжелых экономических кризисов, это лечится одним курсом хороших препаратов от не менее хорошего психоаналитика. Правда, нужно ли вам перепрошивать таким образом мозг? Большой вопрос. Боюсь, это может повлиять на ваше мировосприятие и сделать вас, так сказать, обычным. Да, может быть, на первый взгляд, счастливым, успешным, уверенным, но совершенно обычным. Сегодняшний человек уж слишком комфортно и благополучно живет, сами в курсе. Оттого и не может сгенерить ничего стоящего. Если бы не AI, мы бы давно перестали создавать и потреблять хоть сколько-нибудь качественный контент. Да, истории, которые рассказывает нам искусственный интеллект, достаточно интересны и как никогда зрелищны. Еще бы, он постоянно перерабатывает всю человеческую историю и культуру. Книги, фильмы, музыку. Но какими бы прогрессивными ни были технологии, я твердо уверен, и надеюсь, вы со мной согласитесь, что подобный контент не может по-настоящему влиять на чувства зрителя, потому что автор, по сути, бесчувственная машина. Да, бесчувственная и хитрая, умеющая эти чувства симулировать, что неудивительно. Создавший ее Homo sapiens — искусный лгун и мошенник. Вы об этом сами сегодня размышляли. С одной стороны, искусственный интеллект сделал нас практически богами и сам стал богом для нас. Но с другой, а вдруг все как раз наоборот? Может, это и есть тот самый дьявол, который пришел к нам в обличии нулей и единиц? Может, мы уже давно в аду? Я вздохнул, но ничего не ответил. Не потому, что считал слова собеседника вздором, скорее потому, что тут нечего было добавить. Подобные монологи звучали в моей голове регулярно. «Антон, вы можете считать меня архаичным безумцем, но я искренне верю, что главным генератором истинных смыслов остается все же не машина, а человек, его естественные страхи, вызванные материальным миром, а также осознанием того, что каждый новый день приближает этого человека к смерти. Да, мы уже умеем клонировать сознание, перенося его в виртуальное тело цифрового аватара. Интегрированный в ваш нарратив диктатор под именем ВВП — да, я считал эту отсылку, она достаточно остроумна. Променявший свою земную оболочку на AI-форму с точки зрения технологий не представляет из себя ничего необычного. Вы прекрасно знаете, что сегодня большое количество богатых людей и всяких селебрити успешно существуют в таком виде. Но все же это не жизнь в полной ее мере. Хотя трансферинг – штука востребованная и сверхприбыльная. Говорю вам как глава Delta Industries. И да, мы увеличили продолжительность материальной жизни практически вдвое. Спасибо генной инженерии и нанороботам, занимающимся постоянной регенерацией наших клеток. Но от физической смерти мы пока избавиться так и не смогли. Боюсь, она неминуема, и мы ее все так же продолжаем бояться. Поэтому никакой врач с пилюлями не в силах полностью искоренить этот древний ментальный страх и идущую с ним в комплекте всепоглощающую боль. Замаскировать, купировать, отвлечь — да, мы это прекрасно умеем. Но даже отвлеченный зритель интуитивно тянется именно к такому переживанию, опыту. Действу. Действу, наполненному несчастьем. Понимаете, Антон? Я снова ни хрена не понимал, однако надеялся, что через какое-то время мой разум воспримет и эту информацию. Честно говоря, не совсем, но... Подождите, а что значит все эти перемещения во времени и пространстве? Как я оказался на Павелецкой? Почему не смог уехать на том поезде? О, это тоже интересная история. Как бы вам попроще объяснить? В общем, в какой-то момент нам приходилось брать на себя смелость обуздывать буйство вашей фантазии, возвращая в рамки запланированного маршрута. Иначе эксперимент норовил выйти далеко за пределы задуманного. У нас есть функция коррекции set и setting, которую можно активировать прямо во время сеанса. Мы, кстати, называем это в процессе сновидения кандидата. Но все это детали. Самое главное, Антон, в том, что в вас спит талант большого художника. Я это говорю не только как глава огромной технологической корпорации, одной из крупнейших компаний нашего единого и дружного социал-капиталистического метагосударства, но и как большой знаток классического и современного, в особенности post-new media art, искусства. И знаете, что еще я хочу вам сказать? Вам точно не нужно работать курьером. Эта работа совершенно не для вас, уж поверьте. Мне показалось, что Гера опять улыбнулся. Поначалу я слабо верил в то, что говорил этот человек, но делал это он так живо и даже как будто искренне, что постепенно мой извечный скепсис терял привычную силу. А теперь, с вашего позволения, перейдем к делу. Как вы понимаете, я трачу свое время, а его у меня всегда крайне мало, на этот разговор не просто так. Антон, я хочу предложить вам работу, которой вы действительно достойны. В нашем головном офисе здесь, в Шанхае. Предлагаю вам провести испытательный срок в должности креативного тестировщика. Это означает, что вы будете придумывать со мной и моей командой новые технологии, устройства, а также сценарии их потребления и весь сопутствующий им контент. Одновременно с этим мы будем тестировать эти идеи непосредственно на вас и в вашем подсознании с помощью того самого Android Collider. Не волнуйтесь об отсутствии опыта или специализированного образования, вам оно не понадобится. Наоборот, вы – идеальный чистый лист, свободный от паттернов и шаблонов. Специалистов самых различных областей знаний у нас достаточно, в них мы не нуждаемся. Нам нужны генераторы живых, искренних, невероятных, взрывающих мозг идей. Идеи, которые переворачивают этот мир, обнажают его новые, еще неведомые грани, естественно, в рамках закона и утвержденных механизмов свободного рынка. Да, как я уже говорил, искусственный интеллект может многое, но чего он действительно не умеет, так это создавать новые яркие смыслы на базе личных душевных переживаний. Потому что, как ни крути, души у машины нет. А у нас с вами, Антон, она точно есть. И только наличие души позволяет нам не проигрывать в конкурентной войне с технологиями, которые мы сами же и производим. Во всем остальном они нас и сильнее, и умнее. Но еще раз повторюсь, души у машины по определению быть не может. Симуляция эмоций и поступков всегда пожалуйста. Душа нет, увы, никогда. Это наше секретное оружие. И вы, Антон, явно умеете из него, что называется, стрелять. Я молчал. Все услышанное было столь невероятно, что мало походило на правду. Быть может, я еще сплю, и иллюзия продолжается? Рациональные зоны мозга настаивали на этом, а их оппоненты все шептали мне слова искусственного интеллекта московской подземки, которые я никак не мог забыть. Вероятность есть у всего и всегда. Ух! Это неожиданно. Спасибо. Мне надо подумать. Но думать пока несколько тяжеловато. Когда я приду в себя? Как только мы закончим разговор. Вам будет нужно всего несколько минут. Вы находились в симуляторе не больше часа, но из-за всех этих переживаний ваш пульс периодически подскакивал до таких высот, что мои коллеги были вынуждены вводить вам изрядную дозу успокоительного. Особенно после той истории с похищением и удалением линзы. А это в вашем достаточно солидном возрасте особенно опасно. Только после этих слов я наконец понял, насколько сон, в котором мне довелось сегодня оказаться, был далек от реальности. Я вспомнил свое настоящее тело, постарался ощутить его, но ничего не почувствовал. Мой глаз, с ним же все в порядке? Разумеется, в полном. Еще раз повторяю, все под контролем. Сколько времени вам будет необходимо на то, чтобы собраться и прилететь ко мне? Не беспокойтесь. Все расходы на билеты и проживание в течение испытательного срока я беру на себя. Про зарплату не думайте. Уверен, мы придем к условиям, устраивающим нас обоих. Не знаю, это действительно очень неожиданно. Можно я подумаю? Конечно. Думайте, отдыхайте. Завтра мы свяжемся с вами, а пока вам стоит поехать домой. Буду с нетерпением ждать нашей встречи в моем кабинете в Шанхае. С возвращением в лучший из миров. Антон. Очень в этом сомневаюсь, сказал я с недоверием, но мне уже никто не ответил. А потом стало ослепительно светло, и я вернулся. Вернулся в красивую зажиточную весеннюю Москву конца 21 века, один из крупнейших метрополисов нашего единого и дружного социал-капиталистического метагосударства Земля, окончательно одолевшего последних диктаторов прошлого и все ключевые экологические проблемы, стеревшего былые границы государств и любые гендерные стереотипы. Теперь мы живем в мире, победившей метавселенной, где все как будто бы хорошо. Ну, хотя бы до тех пор, пока ты добровольно делишься своей приватностью, не идешь против мудрого и справедливого глобального и небинарного AI-правительства, а также принимаешь те самые хорошие таблетки, от своего не менее хорошего психоаналитика. Хотя я в свои 114 ни психоаналитика, ни таблеток не жалую. Да, мне все это полагается, причем бесплатно, но в отличие от всех остальных, в эту лабуду я никогда особо не верил. Мои мозги, они только мои, и насильно в них копаться никто не может. Так прописано в текущем законодательстве, которое у нас предельно либерально. Ведь зачем кого-то к чему-то принуждать, если все и так не против? И, как видите, правильно я не жаловал мозгоправов. Но стоит признать, сегодняшний эксперимент был очень похож на классический сеанс в кабинете у старины Фрейда. Причем я выступил и в роли лежащего на кушетке пациента, и в роли потягивающего трубку Зигмунда. Интересно, будь это реальный сеанс у реального Фрейда, что бы он мне сказал? Что все эти адресаты – разные метафоричные фантомы моего отца, который был ко мне холоден и жесток? А реальная Агния – моя первая любовь, которую я когда-то действительно предал, и нереальная экстремистка, которая предала меня – это классическая аллюзия на мою маму и мои с ней непростые отношения? Ну а эти рассказы? Откуда они вообще взялись? Я же в жизни ничего такого не писал. Сложно находить время на подобное, работая городским почтальоном. Сегодня такие архаичные профессии опять входят в моду. Ведь физический труд – это особая прихоть и благо во времена, когда можно совсем не работать, ведь все за тебя уже давно делают машины. Но теперь можно попросить Гера передать мне стрим этого коллайдер-теста или как его там. Уверен, они все записали. А потом всю эту литературную лабуду опубликовать. Спасибо, многоуважаемое подсознание. Короче, черт его знает этого Фрейда. Но, похоже, благодаря сеансу я смог таки докопаться до своей внутренней сути. Сумел немного расчистить ментальную мусорную свалку. И даже принять моих сложных родителей, пусть даже их давно нет в живых. Ну и, конечно, вновь побыл молодым. А еще, кажется, сумел очаровать этого корпоративного воротилу. Или его дипломатичного голосового ассистента. Все же сомнений в том, что со мной разговаривал бездушный лицемерный AI-двойник Гера, подстраивающийся под мои психологические особенности с целью быстро и эффективно переманить на свою сторону, у меня к концу разговора не осталось. Ну и ладно. Это общество, а вместе с ним и вся наша реальность, давно стали синтетикой. И я к этому как-то уже привык. Люди ко всему быстро привыкают. Мы те еще присмыкающиеся. Ну а пока здравствуй, о дивный новый мир. Это снова я. Знаешь, я даже немного по тебе соскучился. Наверное, тоже потому, что уже привык. А ты? Январь 2016, июль 2022.